Событие 76. Воевода Нижнего Новгорода князь Федор Федорович Пронин сопровождал церковных иерархов из Нижнего в Вершилово. Он выехал не в карете, а на подаренном недавно на день рождения вороном жеребце трехлетке. Подарок был от князя Петра Дмитриевича Пожарского. Жеребец был метис от арабского гнедого жеребца и вороной кобылы, тоже с примесью арабских кровей. Жеребец все взял от отца, только черный, как сажа, цвет от матери. Такого за деньги не купишь, не продаст никто. Когда все добрались наконец до Вершилова, оказалось, что пристроить жеребца не так-то просто. Все улицы были запружены встречающими. В конце концов, князь увидел своего стрельца и, протянув ему поводья, стал протискиваться к площади. И вот тут началось. «Князя убили! Москали князя нашего убили!» Толпа качнулась к площади, и только цепь стрельцов и рейтар ее остановила. Дальше протискиваться не имело смысла. Все равно не получится. Нужно выбираться, пока не раздавили. Федор Федорович стал бочком пробираться назад, но сзади уже валил народ. Поздно. Надо отдать должное руководителям Вершилова. Давку они прекратили, и народ по домам разогнали быстро. Центральную площадь освободили. На ней сейчас еще стояли кареты приехавших, но потом убрали и их. Князь Пронин стал разыскивать своих стрельцов, но везде стояли караулы, и его никуда за оцепление не выпускали. А когда он начинал говорить, что он воевода Нижнего Новгорода, то рейтары отвечали на плохом русском, что разберемся еще, за кого ты? Не за москалей ли? Только через час Пронина разыскали стрельцы из Нижнего Новгорода и проводили за оцепление к его вороному. По дороге свои рассказали воеводе, что купцы из Нижнего ускакали в город поднимать народ, бить москалей, которые кормильца Петра Дмитриевича порешили из зависти. Князь именно этого и боялся. Весь этот час, что он мыкался по запертой с двух сторон улицы, в мозгу билась мысль, что если сейчас в Нижнем кликнут клич, что москвичи убили князя Пожарского, то полыхнет так, что никому мало не покажется. Это именно тот Нижний Новгород, что собрал второе ополчение и поставил во главе его князя Пожарского. И это тот Нижний Новгород, что расцвел в последние 4 года за счет второго князя Пожарского. Им, купцам нижегородским, есть что терять. Вскочив на коня, князь, наплевав на охрану из двух десятков стрельцов, полетел в город. Он помнил, как Петр Дмитриевич когда-то сказал, что если не можешь остановить бунт, то возглавь его. Нужно успеть навече, чтобы направить энергию народа в нужное русло, а то начнут склады и лавки московских и иноземных купцов громить. Единственная информация, которой располагал сейчас воевода, это то, что Пожарский жив, и в больнице ему зашивают рану на голове. Он даже не знал, кто ударил князя и чем. Не до того. Главное успеть в Нижний до бунта. Князь успел. В Нижнем Новгороде уже бегал народ и надрывались колокола. Федор Федорович первым делом проехал к расположению стрелецкого полка. Там сотники и десятники уже пытались навести порядок и прекратить панику. Потребовалось минут 10, чтобы собрать сотню и двинуть ее к рыночной площади города. За это время нижегородцы уже успели вооружиться и плотными рядами двигались в том же направлении. Пронин мысленно перекрестился. Вроде успел. На поставленный на прилавок стол уже взобрался знакомый Пронину купец Демьян Воскобойников и трескучим своим голоском пытался завладеть вниманием народа. Воевода подъехал к крикуну прямо на коне и за ногу сдернул оратора со стола на прилавок, а сам, поднатужившись, перескочил с седла на прилавок, а потом и на освободившийся стол. Воеводу заметили и зашикали друг на друга. Но тишина не наступала. Все время прибывали новые люди и начинали громко спрашивать впереди стоящих, чего там воевода говорит. Пришлось свистнуть. Черт с ними, с деньгами. «Народ, сейчас все идем к расположению стрелецкого полка. Оружие получать и в ополчение записываться!» Проорал князь, когда хоть относительная тишина настала. Говорить сейчас, что Пожарский жив и все образуется, было по крайней мере глупо. Не поверят. Тоже с трибуны сдернут и москалем обзовут. А вот оружие получать и записываться – это дело. Мы им москалям устроим. Через час прибыл посыльный из Вершилова с новостями. За это время воевода успел составить список из почти 1000 желающих идти войной на Москву за справедливостью, а поток желающих все не иссякал. Шли и купцы, и мастера, и даже немцы приперлись. Они-то, почитай, Вершилова своим считают. У каждого там родственник. Посыльный рассказал князю, что произошло и что теперь будет. А оказывается, не все так плохо, как могло быть. В митрополита Никодима вселился бес, и он насильным крестом ранил князя Пожарского. Но патриарх дал команду воеводе Вершилова Яну Заброжскому отсечь главу одержимому и предотвратить убийство потерявшего сознание Петра Дмитриевича. Сейчас князь Пожарский уже дома, ему голову зашили, и здоровье его вне опасности. А воеводу патриарх Филарет собирается наградить за помощь церкви в изгнании беса и спасении Петра Дмитриевича Пожарского. Новость распространилась со скоростью невероятной. Народ перестал записываться в войско и стал расходиться по домам. Пронесло.